сумела заслужить бескорыстное расположение этих грубых людей. Нежное личико, скромное поведение, доброта и учтивость Родопии покорили всех. Однажды она попала в кабачок Лутации, вся в крови и слезах от побоев хозяина, сводника по профессии. Ее мучила жажда, ей дали глоток вина, чтобы немного подкрепиться. Это случилось за 2 месяца до начала событий, о которых мы повествуем. С тех пор, через 2-3 дня, когда позволяло время, Родопия забегала на 15 минут в таверну. Здесь она чувствовала себя свободней и испытывала блаженство, вырвавшись хоть на несколько минут из того ада, в котором ей приходилось жить. Родопия остановилась у столика Лутации, ей поднесли чашку албанского вина, и она стала прихлебывать из нее маленькими глоточками. Шум, вызванный ее приходом, стих. Вдруг из угла комнаты опять донесся гул голосов. Могильщик Лувени, его товарищ по имени Орезий и нищий Велений, разгоряченные обильными возлияниями, начали громко судачить о Кателине, хотя все знали, что он сидит в соседней комнате. Пьяницы всячески поносили Кателину и всех патрициев вообще, хотя сотрапезники призывали их к осторожности. «Ну нет, нет!» — кричал могильщик Орезий, такой широкоплечий и высокий малый, что мог бы поспорить с атлетом Гаем Тауривием. «Нет, нет, клянусь Геркулесом и Каком, эти проклятые пиявки живут нашей кровью и слезами. Нельзя пускать их сюда». Пускай они не оскверняют места наших собраний своим гнусным присутствием. Да уж, хорош этот богач Кателина, погрязший в кутежах и пороках, этот лютый палач, приспешник Суллы, явился сюда в роскошной латиклаве только за тем, чтобы поиздеваться над нашей нищетой. А кто виноват в нашей нищете? Он сам и его присные, его друзья, патриции. Так злобно кричал Лувений, стараясь вырваться из рук удерживающего его атлета, чтобы ринуться в соседнюю комнату и затеять там драку. «Да замолчи ты, проклятый пьянчушка! Зачем его оскорблять? Ведь он тебя не трогает. Не видишь, разве с ним целый десяток гладиаторов? Они раздерут в клочья твою старую шкуру. Да плевать мне на гладиаторов! Плевать на гладиаторов!» В свою очередь, вторя могильщику, орал, как бесноватый, дерзкий Эмилий Варин. «Вы свободные граждане, и тем не менее, клянусь всемогущими молниями Юпитера, боитесь этих презренных рабов, рожденных лишь для того, чтобы убивать друг друга ради нашего удовольствия. Клянусь божественной красотой Венеры, Афродиты, мы должны дать урок этому негодяю в роскошной тоге, в котором соединились все пороки патрициев и самой подлой черни. Надо навсегда отбить у него охоту любоваться горем несчастных плебеев». «Убирайся на палатин!» — кричал Велений. «Хоть в Стикс, только вон отсюда!» — добавил Орезий. «Пусть эти проклятые оптиматы оставят нас, нищих, в покое и не лезут к нам ни в Целий, ни в Эсквилин, не в Субуру, пусть убираются отсюда на форум, в Капитолий, на Палатин, и погрязнут в своих бесстыдных пирах и оргиях. Долой патрициев, долой оптиматов, долой Кателину!» — кричали одновременно 8-10 голосов. Услышав этот шум, Кателина грозно нахмурил брови и вскочил с места. Глаза его загорелись дикой злобой. Оттолкнув трибония и гладиатора, которые пытались удержать его, заверяя, что они сами расправятся с подлым сбродом, он бросился вперед и, стоя в дверях, мощный, свирепый, скрестив на груди руки и высоко подняв голову, гневно оглядел присутствующих. Он крикнул громким голосом: «О чем вы тут расквакались? Безмозглые лягушки, зачем пачкаете своим грязным рабским языком достойное уважение имя Кателины? Чего вам нужно от меня, презренные черви?» Грозный звук его голоса на минуту как будто устрашил буянов, но вскоре раздался возглас: «Хотим, чтобы ты убрался отсюда!» «На Палатин! На Палатин!» — послышались другие голоса. «На Гемонскую лестницу! Там твое место!»